Мы пошли длинным путем в Имры, постояли немного на мосту, погуляли в парке за городом, посидели у реки. Мы говорили, да на самом деле ни о чем, о местах, где бывали, о песнях. Я понял, что начал блеять и закрыл рот. Следующие слова я подобрал тщательно. Я подумывал перейти к чему-нибудь большему, чем разговоры, но я умолк, поскольку не имел ни малейшего представления, что сказать дальше. Оба они молчали с минуту. «Надо же!» — восхитился Вильям. «Квоут могучий, повержен женщиной!» «Если бы я тебя не знал, я бы решил, что ты испугался», — сказал Симон, не особенно серьезно. «Ты чертовски прав, я испугался», — тихо сказал я, нервически вытирая руки о штаны. «Ты бы тоже испугался, если бы встретил ее. Я сейчас едва могу себя заставить сидеть здесь, а не бежать в Имры, надеясь увидеть ее через витрину или пройти мимо по улице». Я криво улыбнулся. «Так иди!» Улыбнулся Симон и легонько пихнул меня. «Бог помощь! Если бы я встретил такую женщину, я бы не жевал тут обед с такими, как вы двое!» Он отбросил волосы с глаз и еще раз пихнул меня свободной рукой. Я остался на месте. «Это не так просто». «Да у тебя все непросто», — пробормотал Вильям. «Да, конечно, это просто!» — рассмеялся Симон. «Иди расскажи ей то, что ты только что сказал нам». «Ну да», — сказал я с мрачным сарказмом. «Если бы это было так же просто, как петь...» Кроме того, я не знаю, захочет ли она слушать. Она совсем особенная. Зачем я ей сдался? Симон удивленно уставился на меня. Она пришла искать тебя. Значит, она явно чего-то хочет. Наступило короткое молчание, и я поспешил сменить тему. Манет дал мне разрешение начать рабочий проект. Уже? Тревожно спросил Сим. А Килвин с этим согласится? Он не очень жалует тех, кто срезает углы. «А я не срезал», — сказал я. «Я просто быстро все схватываю». Вильям насмешливо фыркнул, а Сим сказал, пока мы не начали пререкаться, «А что ты будешь делать? Симпатическую лампу?» «Все делают лампы», — поддакнул Вильям. Я кивнул. Я хотел сделать что-нибудь особенное. Может быть, жар-винт, но Манет посоветовал все-таки лампу. Часовая башня пробила 4, я встал и взял футляр с лютней, собираясь идти на занятия. «Тебе надо сказать ей», — сказал Симон. Если девушка тебе нравится, ей надо дать знать. «А как в отношении тебя самого?» — спросил я, раздраженный тем, что именно Сим позволяет себе давать мне советы, как себя вести. «Приведи статистику, как часто окупается твоя стратегия?» Вильям нарочито отвел глаза, а мы с Симом уставились друг на друга. Я отвернулся первым, чувствуя себя виноватым. «Да и говорить-то нечего», — пробормотал я. «Мне нравится проводить с ней время, и теперь я знаю, где она живет. Это значит, что я смогу найти ее, когда захочу». Глава 64. 9 в огне. На следующий день, как только представилась возможность, я отправился в Имры. Потом, случайно проходя мимо, заглянул в дубовое весло. Владелец сказал, что не знает имен Денна или Дианы, но молодая красивая девушка по имени Динна снимает здесь комнату. Прямо сейчас ее нет, но если вы желаете оставить записку... Я отклонил это предложение, успокоенный самим фактом, что раз я теперь знаю, где остановилась Денна, найти ее будет сравнительно легко. Однако в течение следующих 2 дней мне не удалось поймать ее в дубовом весле. На 3-й день хозяин сообщил мне, что среди ночи Денна уехала, забрав все свои вещи и не заплатив за комнату. Заглянув в несколько таверн и не найдя ее, я пошел обратно в университет, не зная, беспокоиться мне или злиться. Еще 3 дня и 5 бесплодных путешествий в Имры. Ни Деуч, ни Трепе ничего не слышали о Денне. Деуч сказал мне, что исчезать вот так в ее обыкновении и искать ее так же бессмысленно, как звать кошку. Я знал, что это хороший совет, но не внял ему.